И говорит она в испуге своему возлюбленному: «Ах, что же мне теперь, бедной девушке, делать? Нет ни руки, ни сердца, и глаз нету. Что будет со мной, когда настанет утро?» «А ты успокойся», — сказал ей солдат, — «я тебя из беды выручу. Висит на площади вор на виселице. Я отрежу у него руку. Скажи, какая там была рука?» «Правая». Дала ему девушка острый нож. Пошел солдат, отрезал у бедного грешника правую руку и принес ее девушке. Потом поймал солдат кошку и вырвал у нее глаз. Теперь не хватало одного только сердца. «А не резали ли у вас чего в доме? Нет ли у вас свиной туши в погребе?» «Есть», — сказала девушка. «Ну вот, хорошо», — сказал солдат, спустился в погреб и принес свиное сердце. Положила все это девушка на тарелку, поставила ее в шкаф, а потом преспокойно улеглась в постель. Утром встали фельдшера и просят девушку принести им тарелку, на которой лежат, мол, рука, сердце и глаза. Достала она тарелку из шкафа и взял первый фельдшер руку вора, приставил ее и помазал своей мазью. И в ту же минуту рука к нему приросла. Взял второй фельдшер кошачьи глаза, вставил их себе, и они тоже приросли. А третий вставил себе свиное сердце. Находился при этом и хозяин харчевни. Он дивился их искусству и сказал, что подобного он ни разу не видывал, и что будет их теперь всем людям советовать и расхваливать. Потом оплатили фельдшера свой трактирный счет и отправились дальше. Вот идут они по дороге, а тот, у кого оказалось свиное сердце, все убегает от товарищей своих в сторону, а увидит, где какой закоулок, бежит туда, начинает нюхать по сторонам и сопеть, как делают это свиньи. Хотели остальные двое его за фалду удержать, но не тут-то было. Он вырвался и начал забираться в самую густую грязь. Второй фельдшер тоже держал себя странно, тер глаза и говорил своим спутникам: «Товарищи, что это со мной случилось? Это не мои глаза. Я совсем ничего не вижу. Пусть кто-нибудь меня ведет, а не то я упаду». Так пробирались они с трудом до вечера и, наконец, подошли к другой харчевне. Вошли они вместе в комнату, а сидел в это время у стола один богатый господин и деньги считал. Тот, у кого была рука вора, начал вокруг него расхаживать, протянул руку раз, другой, и только богач отвернулся, сунул он руку в кучу и набрал полную пригоршню денег. Увидал это один из фельдшеров и говорит: «Товарищ, что это ты делаешь? Не смей воровать, стыдно тебе». И ответил тот: «Да что поделаешь, так руку и тянет что-нибудь взять». И выходит это невольно. Вот улеглись они потом спать, и когда уже лежали, стало настолько темно, что и руки не разглядеть. Вдруг тот, что с кошачьими глазами, будет остальных товарищей и говорит: «Братцы, да гляньте-ка, разве вы не видите, что вокруг нас бегают белые мышата?» Те поднялись, но увидеть ничего не могли. Вот он и говорит: «С нами творится что-то неладное. Должно быть, мы не свое назад получили. Надо будет вернуться к тому хозяину. Он нас обманул». Отправились они на другое утро назад в ту харчевню и сказали хозяину, что получили они, дескать, не то, что им принадлежало. У одного, мол, рука вора, у другого кошачьи глаза, а у третьего свиное сердце. Хозяин сказал, что виновата в этом должна быть работница, и решил ее позвать. Но как увидела она тех трех фельдшеров, убежала через черный ход и назад не вернулась. Тогда потребовали трое фельдшеров за это у хозяина много денег. Не то пустят они ему в дом красного петуха. Отдал хозяин им все, что у него было и что он мог достать. И с тем трое фельдшеров от него и ушли. Им хватило этого на всю жизнь, но все же хотелось бы им больше заниматься своим настоящим делом. Ученый-охотник. Жил-был молодой парень. Обучился он слесарному ремеслу и говорит своему отцу, что хотелось бы ему теперь отправиться в странствие и попытать счастье. «Что ж», — сказал отец, — «я на это согласен», и дал ему на дорогу немного денег. и вот стал парень повсюду ходить, да работу себе подыскивать. Прошло некоторое время, и ничего из слесарного ремесла у него не вышло. Было оно ему не с руки. И явилось у него желание охотничьим промыслом заняться. Вот встречался ему во время странствий один охотник в зеленом камзоле и спрашивают у него, откуда он идет и куда направляется. «Был я слесарем-подмастерьем», — отвечает ему парень. «Но ремесло это мне больше не по вкусу, хочу охотничьим делом заняться. Не возьмете ли меня в ученики?» «Ну что ж, я согласен, если пойдешь со мной вместе». И пошел молодой подмастерье с ним вместе, нанялся к нему на несколько лет и изучил охотничье ремесло. Вот порешил он заняться этим делом и дал охотник ему в уплату одно лишь духовое ружье, но было у того ружья свойство — если из него выстрелить, то можно попасть без промаху. Отправился парень в путь-дорогу и пришел в густой дремучий лес, из которого и за день не выбраться. Только завечерело, он взобрался на высокое дерево, чтоб не напали на него дикие звери. К полуночи показалось ему, что вдали мерцает небольшой огонек. Стал он сквозь ветки вглядываться и запомнил, где светится тот огонек. Он снял шапку и бросил ее вниз, в ту сторону, где виднелся свет, чтоб потом, когда он слезет с дерева, направиться в ту сторону, как по примете. Он спустился вниз, подошел к шапке, надел ее и пошел напрямик в ту сторону. Чем дальше он шел, тем все ярче светился огонь. Подойдя ближе, он увидел, что это огромный костер, и сидят возле него три великана, держат на вертеле быка и жарят его. Вот один из великанов и говорит: «Надо попробовать, скоро ли мясо будет готово». Он оторвал от него кусок, собираясь сунуть его себе в рот, но охотник выстрелом из ружья выбил его у великана из рук. Сказал великан, — «это, видно, ветер сдул его у меня с руки», и взял другой кусок мяса. Но только собрался он откусить его, как тотчас охотник выстрелом из ружья выбил его опять. Тогда великан ударил по уху своего соседа и крикнул: — «Что это ты у меня кусок мяса вырываешь?» — «Я у тебя его не вырывал», — ответил тот. — «Должно быть, его сбил у тебя какой-нибудь знаменитый стрелок». Взял великан третий кусок мяса, но удержать его в руках не смог, охотник выбил его опять. Говорят тогда великаны: «Это, видно, хороший стрелок, если он может выбить кусок у самого рта. Такой стрелок нам был бы полезен». И они крикнули во всю глотку: «Эй ты, знатный стрелок, поди-ка сюда, подсаживайся к нашему костру. Можешь наесться вдосталь, мы тебе ничего не сделаем, а не придешь, силы тебя притащим, и тогда ты пропал». Подошел тогда парень к ним и говорит, что он, мол, ученый-охотник. Во что не нацелится, в то и попадет без промаху. Сказали тогда великаны, что если он с ними пойдет, то будет ему хорошо. Они рассказали ему, что у лесной опушки за рекой находится башня. Сидит в ней прекрасная королевна, которую им очень бы хотелось похитить. «Ладно», — сказал парень, — «я ее быстро добуду». Они говорят: «Но дело это не такое простое. Там лежит маленькая собачонка, если кто подойдет близко, она тотчас начнет лаять. А только она залает, все в королевском дворе просыпается. Вот почему и не можем мы туда попасть. Сумеешь ли ты эту собачонку уложить на повал?» «Да», — отвечает он, — «это для меня плевое дело». Сел он на кораблик, переехал реку, и когда был он у берега, подбежала собачонка, хотела было залаять, но охотник взял свое духовое ружье и застрелил ее на повал. Увидали это великаны, обрадовались и подумали, что теперь уж они, наверное, получат королевну. Но охотник решил сначала посмотреть, как с делом управиться, и сказал, чтоб великаны оставались на том берегу, пока он их не покличет. Вот отправился он в замок, и была там мертвая тишина, все кругом спало. Открыл он первую комнату, видит, висит на стене сабля, вся из чистого серебра сделана, и на ней золотая звезда и королевское имя написано. И лежит тут же на столе запечатанное сургучом письмо. Распечатал он его, и было в нем написано, что кто эту саблю возьмет, тот сможет убить всякого, кто к нему подойдет. Снял он со стены саблю, повесил ее себе через плечо и пошел дальше. Вошел он в ту комнату, где лежала спящая королевна. А была она такая прекрасная, что он остановился как вкопанный и стал, затаив дыхание, ее разглядывать.